Глава 61. Украденная. В кабинет Харена Майяри зашла, едва сдерживая злорадную улыбку. Но уголки губ все равно подрагивали, что не скрылось от глаз оборотня. «Как вам только это удалось?» Ранхаш тяжело вздохнул и кивнул на свободное кресло. Майяри была невероятно горда собой. Прошло меньше недели, а она уже возвращается в школу. Харен, наверное, думал, что господин Шедай станет непреодолимым препятствием для ее скорого возвращения к учебе, но девушка поразила даже себя. После строжайшего запрета на яйца Майяри сильно опечалилась. Господин Дайви тайком подсовывал ей запретное угощение. Но Майяри на всякий случай продолжала печалиться. Господин Шедай не мог не обратить внимания на ее грустное личико и живо заинтересовался причиной. Признаваться, что это все из-за каких-то яиц, не хотелось. И девушка скомканно наврала, что, мол, скоро обновление года. В школе в это время очень весело, празднично, а она тут сидит, в четырех стенах. В окружении одних мужчин, если не считать кухарку, с которой Майяри почти не сталкивалась. Выслушав тоскливое признание, лекарь сжалился и дозволил прогулки в саду, которые ничуть не развеяли печали его подопечной. Разговоры о том, как весело тут будет на праздник, тоже ее не развеселили. Даже обещание натащить кучу огненных цветов тоже не вызвало воодушевления. «Веревки из меня вьешь», — недовольно пробурчал господин Шеда сегодня утром. «Можешь на оставшиеся 3 дня учебы вернуться в школу, повеселиться со своими взбалмошными друзьями, но следующие 2 дня до обновления года и праздники после проводишь здесь. Простуду твою мы задавили, но организм у тебя не окреп. Посмеешь опять пораниться или подхватить какую-то заразу, до весны из дома не вылезешь, ясно?» Обрадованная Майяри заверила, что ей все ясно. Это лучше, чем сидеть дома и изо дня в день ожидать не весть чего. Она даже успела пожалеть об отъезде Викона. Он хотя бы немного разгонял скуку. Сидишь в комнате, пялишься в окно, а в голове мысли одна дурнее другой. Неопределенность раздражала. Поэтому Майяри боялась будущего больше, чем настоящего и прошлого, в которых ей почти все было известно. «Я бы предпочел, чтобы вы остались здесь до начала следующего года», — честно заявил Харен. «В городе царит предпраздничная суматоха. Организовать в таких условиях ваше похищение не так сложно». «Они наверняка думают так же», — ответила Майяри, подразумевая под «они» загадочных злоумышленников. «Прекрасное время, чтобы выманить их. Я добровольно соглашаюсь на роль приманки, так что вам не стоит переживать». «Видимо, вы забыли о своей важной роли», — холодно заметил Ранхаш. «Госпожа Майяри, у вас очень странные методы решения проблем. Вы либо просто бегаете от них, либо бросаетесь прямо в огонь. Давайте без крайностей». «Я не хочу сидеть в неизвестности и ждать непонятно чего. Вы хотите вырвать этот корень. Я же предлагаю сделать это быстро. Вы достойны уважения, Харен». Девушке с трудом далась эта похвала. «Но простите, я не хочу слишком долго находиться рядом с вами. Я хочу свободы». «Вот как?» — Харен слегка приподнял брови. «Когда мне поручили это дело, я тоже хотел как можно скорее решить его и вернуться к прежней жизни. Моя торопливость едва не обошлась мне очень дорого. Учитесь на чужих ошибках, госпожа Майяри». Обескураженно хлопнув глазами, Майяри нервно сцепила пальцы. В голове зазвучал ненавистный голос прошлого. «Ты всегда так торопишься, и поэтому проигрываешь. Еще один неудачный побег. Почему он был неудачным?» «Ты слишком торопилась». «Я позволю вам провести эти 3 дня в школе. Шедай заверил меня, что для девушки вашего возраста это важно». Почему-то щеки опалил жар смущения, и Майяри едва не отвела глаза. «Но с некоторыми условиями. Вы не покидаете территорию школы, не доставляете проблем, не общаетесь с незнакомыми учениками и служащими школы и стараетесь быть всегда на виду. Жить это время вы будете в апартаментах господина Дагрена». «Что?» — ахнула Майяри. «Либо там, либо не едете вообще». Харен тяжело посмотрел на нее, и девушка удержала рвущиеся слова при себе. Хотя очень хотелось напомнить, что она плохо ладит с племянником мастера. А сам мастер не в меру любопытен. Майяри уже начала сожалеть, что напросилась в школу. «Посещать вас разрешено только мне и господину Дашию». Увидев, что девушка непонимающе нахмурилась, Харен пояснил. «Шедай, я буду приезжать каждый день. Я прошу прощения, но господин Дагрен будет спать с вами в одной комнате, поэтому возьмите с собой что-нибудь очень приличное». «Благодарю, что предупредили», — сухо ответила Майяри. «Это все? «Касаемо вашего отъезда, да. Теперь бы я хотел, чтобы вы взглянули на кое-что». Оборотень протянул девушке лист бумаги, и та осторожно приняла его. «Здесь перечень украденного. Посмотрите, все ли верно. У меня есть основания сомневаться в честности хранителей сокровищницы». Майяри скользнула взглядом по бумаге, нахмурила брови и уже внимательнее всмотрелась в строки. Губы ее шевельнулись, словно она что-то считала, а на лице возникла озадаченность. «Что-то не так?» — прищурился оборотень. «А? Нет», — девушка нервно улыбнулась. «Просто я не думала, что то колье из розового кварца принадлежало самой Магиане Авеи». «Вы говорили, что хорошо знаете содержание зала по каталогам», — напомнил Ранхаш. Майяри смутилась и недовольно проворчала. «Ну, не настолько хорошо, чтобы помнить каждую из почти 300 реликвий. Тем более, что это не единственное колье из розового кварца, которое там есть. По описанию очень похоже на колье Хайнери Ларии, но в остальном все сходится». «Может, вы еще что-то перепутали?» — подозрительно спросил Харен. «Может», — не стала спорить Майяри. «Каталог на картинке не богат. Да и, признаюсь честно, я плохо рассмотрела артефакты. Времени-то особо не было». «Ага, значит, вы спрятали их почти сразу же», — сделал вывод оборотень. «Я не сумасшедшая таскать с собой такие вещи». «Хорошо». Ранхаш перегнулся через стол и забрал у девушки список. «Можете идти. Завтра рано утром Шедай отвезет вас в школу. Будьте готовы». Кабинет Майяри покинула не спеша и с достоинством. Но стоило дверь закрыться за ее спиной, как девушка судорожно выдохнула и прижала ладонь к груди. Сердце скакало, как сумасшедшее. В списке было всего 6 предметов. Всего 6! Ранхаш вскинул голову, чутко прислушиваясь к звукам, доносящимся из коридора. Только что ему послышался хлопок. Время уже перевалило за полночь, кому там не спится. Вслед за хлопком послышались легкие быстрые шаги, в воздухе взволнованно зашевелился и поплыл запах накаляющейся на солнце степи. Ранхаш нахмурился. И куда это она направляется? Дождавшись, когда шаги перейдут из коридора на лестницу, оборотень встал и, почти не хромая, вышел из кабинета. Он не очень торопился, зная, что за порог дома девушке выйти все равно не позволят. Но она не попыталась покинуть дом. Едва слышный шорох прошелестел через холл и скрылся в сумеречном кухонном коридоре. Ранхаш скатился вниз по перилам и, бесшумно приземлившись на пол, направился следом. На кухню он заходить не стал, просто замер у приоткрытой двери, пристально наблюдая за крадущейся к очагу фигуркой в длинной ночной рубашке и гигантских давиевых носках, больше похожих на мягкие сапоги. Что же она задумала? Хочет из специй приготовить хитроумный способ к побегу? Или попытается подсыпать в еду какую-то отраву или сонный порошок? Майяри свернула в сторону от очага и, потирая ладошки, подошла к столу, на котором стояла большая жестяная миска с чем-то круглым. Затем девушка вдруг прижала руки к груди, зажмурилась и улыбнулась с таким предвкушением, словно ее ожидало нечто великолепное. Ранхаш даже растерялся. Подобные эмоции на ее лице он видел первый раз. Торопливо взяв из миски один кругляшок, Майяри затрещала скорлупой. Сноровисто очистив яйцо, торопливо запихнула его в рот и, зажмурившись от удовольствия, задвигала челюстями. Харен пришел в еще большее недоумение. Она пришла сюда, чтобы яйца есть. Тогда зачем так красться? Могла бы вечером взять к себе в комнату хоть десяток. «Вкуснотища!» — едва слышно пропищала девчонка. Харен заподозрил, что ее подменили. А Майрида, которую знал он, такие эмоции никогда не показывала. Что за безудержный восторг от поедания яиц? Может, ее плохо покормили днем? Да быть того не может. Здесь же Давий. Девушка торопливо съела еще яичко и, собрав скорлупу, тщательно прикопала ее в зале очага. Уходя, она сунула в карман еще одно яйцо, но на выходе остановилась и с сомнением посмотрела на жестяную миску. Несколько секунд ночной пожиратель яиц боролся с собой, но затем все же шагнул за порог. Ранхаш замер в темноте и, дождавшись, когда девушка пройдет мимо, опять шагнул к двери кухни. «Я тоже удивился, когда первый раз увидел это». Пришлось приложить невероятные усилия, чтобы не подскочить, услышав басовитый шепот над своей головой. Ранхаш бросил взгляд через плечо и различил в темноте внушительную фигуру Давия. «Смотрю, потопало куда-то», — поделился воспоминаниями домоправитель. «На кухню шасть и к яйцам. И давай прямо сырыми их пить. Я после того случая стал вареные на ночь оставлять. Только она стесняется все брать. Надо будет ей шепнуть, что можно. Мол, все для нее. А то Шидай же запретил». «Все для нее?» Ранхаш с сомнением взглянул на миску размерами почти с таз.